«Откуда ты знаешь?» — сумрачно спрашивал Аспирин. «Откуда ты вообще что-то о них можешь знать? Я, например, в догадках теряюсь, из какого они ведомства и кому подчиняются, и что им от меня нужно?» «Забудь», — пренебрежительно заговорила Алена, — «больше тебя не тронут». «С чего ты взяла? Ты понятия не имеешь о правилах этой игры. Теперь-то как раз... Ты уверен?» «Но ни в чем я больше не уверен». Вжик, вжик, ездила ножовка, и на пол кухни летел нежный, как пудра, металлический пушок. «Значит, ты можешь вот так запросто сыграть страх кому угодно, и всегда это могла?» «Не всегда. Научилась». «А что еще ты можешь сыграть, волшебная девочка?» «Радость, грусть, сильные чувства, но без оттенков, плоские, как у животного». Она покачивала головой в такт движения пилы. Из-под повязки на затылке выбился изрядно отросший хвостик русых волос. «Давай поменяемся», — глухо сказал Аспирин. «Ты держи пилку, а я буду наручниками ездить взад-вперед. Вот елки-палки, ведь неприлично получается». «Ничего неприличного». Алена на секунду подняла глаза. «Просто ты привык везде видеть пошлость. Профессионально». Аспирин обиделся молча. У него не было силы ругаться, да еще будучи скованным наручниками. Да после всего, что случилось. Зависла долгая пауза. «Значит, ты всемогущая», — сказал Аспирин сквозь зубы. «И ничего тебе не страшно?» Алена понурилась. «Значит, ты этой тетке, которая тебя огрела, могла сыграть, например, приступ раскаяния или, по крайней мере, внезапный бурный понос?» «Раскаяние я не могу сыграть», — равнодушно отозвалась Алена. «Не умею». Аспирин перестал елозить цепью по ножовке, устало сгорбился на стуле. «А потом», — добавила в тишине Алена, — «немножко трудно играть, когда по голове стукнули. Неудобно». Аспирин проглотил слюну. «Давай опять я буду резать», — сказала Алена, — «а то ничего не получается». И снова заскрипела в тишине ножовка. «Вжик, вжик. Что ты еще можешь сыграть?» «Давай поставим так вопрос». Алена не отрывалась от работы. «Что возможно сыграть на его струнах и что могу я?» «Потому что я ведь с каждым днем могу все больше. Потому что его песня, которая нужна мне, чтобы найти брата, самая сложная из всего. Почти то же самое, что сыграть человека, тебя, например». «Что?» «Да, можно сыграть человека целиком. Только нужен большой оркестр. И, конечно, я никогда не научусь играть человека, даже самого простенького». «Человека не научишься, а эту песню 173 минуты научишься?» «Научусь», — сказала Алена очень тихо и упрямо. У Аспирина ни с того ни с сего заколола в груди. «А любовь ты можешь сыграть?» «Похоть запросто». «Любовь, Алена, знаешь, что это такое?» Она усмехнулась, не поднимая головы. «Ты имеешь в виду книжное понятие. Та любовь, что в журнале «Люди-леди» вообще не играется, потому что это не чувство, это так. Карамельный бантик, пустое слово». Аспирин еще подбирал слова, когда ножовка в последний раз сделала вжик, и цепочка от наручников распалась. «Так вот, дорогие мои слушатели, что я хотел вам сказать. Мы все сейчас на работе, все хотим удобства и комфорта, и мечтаем об отдыхе, и не знаем одного. Музыка бывает тут куда интереснее, чем мы обычно думаем. Вот представьте, вы приходите вечером из офиса, холодильник пустой. Что вы делаете? Вы берете скрипочку или губную гармошку и играете себе, к примеру, пиццу. Это если у вас нет музыкального образования и слон на ухо не наступил. А если не наступил, вполне можете сыграть судачка в белом соусе, жульенчик с грибами, попугая ара, запеченного с кактусами, да что хотите. А если вы особенно продвинутый пользователь, можете сыграть себе женщину, да такую, что прямо вдребезги, взахлеб. Представляете? А теперь представьте, что такое споет вам Верка Сердючка, у которой сердечко тук-тук-тук. Каковы могли быть материальные, так сказать, результаты ее песни? Вообразили? Нет? Тогда слушайте». Он вытер губы платочком, микрофон был весь заплеванный. «Любовь, тук-тук-тук, карамельный бантик». «Ты волшебница, можешь сыграть смерть?» — спросил он вчера ночью, безуспешно ковыряясь шивом в замке наручников. «Отстань. Я спать хочу». Алена поднялась. «Знаешь, какой у меня самый страшный сон? Что струна рвется. Дзынь, и все». «Так, дорогие друзья, мы имеем звонок, звоночек. У нас на проводе Тома. Томочка, доброе утро. Что вы хотите нам всем сказать?»